«Подожди, остановись тут». Передо мной предстал вареный павильон. Я тщательно использовал комнаты, так что мне хотелось хотя бы войти и передать привет. Но я услышал голос Андрея в переулке. «Итак, он там. Эй, девочка, я дам тебе эту конфету, если ты немного поиграешь со мной. Эй, ты собираешься дать мне конфетку? Вот, просто прикоснись к этому вот так, вот. Чуть сильнее — это хорошо. Фу, мистер, ты страшный. Не беспокойся, я тебя не трону». В этот момент в переулок выходит женщина. «Кия-а-а-а-а-а. Извращенец, это извращенец. Вызовите охрану. Вы ошибаетесь, это наша любовь». Раздался свист, и тут же вбежали охранники и прижали Андрея к земле. Андрей борется под охраной, а девочка плачет, привлекая к себе толпу людей. Натали выходит из гостиницы, услышав шум, но ничего не делает, кроме как холодно смотрит на Андрея. «Прощай, Андрей, я взываю к охраннику. Сколько месяцев? О, маркграф Хардлетт, мы бросим этого извращенца в тюрьму примерно на месяц». Вот так вот, я смотрю на Натали, которая затем кивает. Возможно, это самое подходящее время для того, чтобы остудить голову. «Спасибо за все, что вы сделали. Вот моя благодарность». Я обмениваюсь рукопожатием с Натали, как будто ничего не произошло, а охранники поднимают обе руки Андрея, чтобы увести его. Извращенец смотрит в небо и серьезно заявляет: «Начиная с этого времени сегодня мои испытания начинаются. Поспеши, извращенный ублюдок». После того, как этот более чем бессмысленный инцидент был разрешен, я собирался уходить, но у ворот меня поджидала одинокая женщина. «Ребекка, что это? У меня есть информация. Главарь этих остатков Маграда, похоже, бежал в города-государства из Стуры после того, как потерял поддержку Гувера. Ух, и это имеет какое-то отношение ко мне? По карте они далеко от меня. Есть вероятность, что часть этих людей нацелится на вас. Я до сих пор не уверена в деталях, но, по крайней мере, будь осторожен». «Хорошо, спасибо за предупреждение». Я затаскиваю Ребекку в карету и подхожу для поцелуя. «Ну, мы уже столько сделали. Поцелуй, ничто, наш горячий поцелуй продолжается, и я воспользовался ситуацией, потирая ее задницу и грудь через одежду. Не похоже, что она будет сопротивляться. Затем я пытаюсь просунуть руку ей под одежду и погладить ее грудь. Она немного сопротивляется, но быстро становится послушной. Тогда как насчет того, чтобы я спустился вниз? Я еще не давала вам на это разрешение. Однако теперь я могу ласкать ее сиськи под ее одеждой, так что это небольшой прогресс. Ей лучше быть готовой к тому, что я в конце концов засуну в нее свою палку и заставлю ее родить моего ребенка. Тогда будьте осторожны. Да, я буду помнить то, что ты сказала». Затем карета ускоряется в сторону Рафена. Внутри вагона. «Кролл, ты привозишь с собой двух женщин, но у тебя даже нет дома. Что ты собираешься делать? Мы с Кроллом сидим вместе в карете и болтаем. Я как-нибудь справлюсь. Я уверен, что он как-нибудь не справится. Вы не можете купить приличный дом всего за 30 золотых. Уу, это ау». Кролл стонет. Лола и Мира сидят на корточках у его ног, облизывая его член. «Я не буду беспокоиться, было ли так легко создать семью. У моих ног Лия, Ирина и Алиса стоят на коленях и обслуживают меня своими языками. Мои девочки и девочки Кролла становятся более активными в своей службе, как будто соревнуются друг с другом. Однако, похоже, мои девочки на один уровень лучше. В частности, техника Лии настолько жестокая, что даже бывшие проститутки Лола и Мира остаются ошеломленными. Она практически демонстрирует выпуклость члена в горле, который достиг ее живота. Возможно, тебе сейчас трудно работать прислугой в особняке. Тот, кто держит за головы двух женщин, пока они сосут его член, больше не ребенок. Если он позаботится о потребностях моих женщин, это может вызвать какое-то недоразумение. Нет, ты меня увольняешь? Нет, я просто подумывал позволить тебе быть моим помощником или что-то в этом роде. Увеличится объем работы, увеличится и ваша оплата. Этого должно быть достаточно, чтобы помочь вам поддержать хотя бы этих двух женщин. Помощник-последователь. Кролл смотрит на серебристые волосы Лолы и Миры и после некоторого размышления кивает. Он, наверное, думает о Селе. В конце концов, Селия не может все делать одна. Я уверен, что девушка будет настаивать на том, что с ней все в порядке. Даже в этом случае. Селия, моя женщина, я без колебаний перебью тебя, если ты я не поспоришь. Я ничего такого не сделаю. Ау. Кролл сама стал немного меньше. Ему еще предстоит пройти долгий путь, если что-то подобное заставило его член сморщиться. Лия вынимает мой член изо рта и с гордостью демонстрирует Лоле невероятно твердый член. Он такой большой, сколько бы раз я не смотрела на него. Не унывайте, просто размер не делает тебя мужчиной, верно, мама? Да, Кроул сама чрезвычайно опытен, и его размер со временем тоже увеличится. Увеличение, да, я дразню Кроула, тряся своим членом. Да ладно, чуть не забыл. А, Кроул, я рассказал Мелиссе об инциденте с Лолой, так что, возможно, тебе нужно быть готовым к тому, что произойдет, когда мы вернемся. Я уверен, что Эльма тоже будет в ярости. У Кроула отвисла челюсть. Что не так? Я сказал ему ради него самого. Тет, ты сказал ей? Я думал, она должна знать хотя бы о самой последней ситуации. А, что? Ау, теперь он стал маленьким. Он размером с арахис. Какой странный парень. Я ласкаю головы трех обслуживающих меня женщины с силой и эякулирую. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Весна. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 158.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Активы. 62.400 золота. Семья. Нонна. Беременная жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Обрученная. Мелисса. Очень зла. Мария. Обрученная. Рита. Горничная. Катрин. Обрученная. Йогури. Беременная. Пипи. Любовница. Алиса. Волшебница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь. Антония. Клод. Гилбарт. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Кроул. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Офицер службы безопасности. Полте. Учительница. Гретель. Собака. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Охрана. Тристан. Последователь. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Марселин. Стефани. Бриджит и Фелисия. Взяты под стражу. Другая страна. Селестина. Королева Солода. Моника. Фрейлина. Клаудия. Клара. Сексуальные партнеры. 198. Родившиеся дети. 37. Глава 183. Глава 183. Я отвечаю на приветствие горожан, когда возвращаюсь в особняк примерно через 3 месяца. Мама, папа, трое маленьких детей Мел прыгают на нас, и лицо Мел смягчается. Мама сожалеет, что так долго отсутствовала. Вы хорошо ладили со своими сестренками? Куу, сестренка, слишком часто злится. Руу, сестренка, слишком часто спотыкается. Мел гладит своего ребенка по голове, чтобы утешить его, а затем я чувствую, как что-то ударило меня по спине. То-то сама, дочь Катрин Роза и сын Антония прыгают на меня. Им 5 и 4 года соответственно, и теперь они могут довольно свободно передвигаться. Я беру их двоих, и они радостно хихикают. У моих ног тоже ребенок Карл и Екатерина и сын Марии Клод. Ты стал таким большим за то короткое время, что я тебя не видел. Вот такие дети, я слышу голос, которого не слышал уже давно, голос Карлы, которая стояла со скрещенными руками. Рядом с ней были Мария, Катрин и другие тоже. У моих ног куча детей, а впереди куча женщин, я стал весьма впечатляющим мужчиной. Я честно считаю, что рост мужчины зависит не от статуса или денег, а от количества женщин и детей, которые у него есть. Ниит, прежде чем ты приедешь к нам, Карла толкает вперед Йогури и Риту, которые держат своих детей. О, так ты благополучно родила. Извини, что я не мог быть рядом с тобой. Нет, ну это женская работа. Да, у меня все хорошо. Эти двое вели себя сильно, в то время как Карла хихикала, закрыв рот рукой. Ахаха, а то, что ты крепко обнимала одежду и подушки Эгира во время родов. Двое из них становятся красными. Какие милашки. Они просто родились не так давно. Пожалуйста, дайте им имя. Правильно, я обнимаю их двоих вместе с их детьми на руках. Сына Йогури зовут Райнер, а дочь Риты Амата. В этом нет никаких сомнений. У всех сыновей Егира сама есть эта огромная вещь. Насколько большим он станет, когда они станут старше. О чем они говорят? После того, как мы назвали детей и обняли женщин, поблизости возникла суматоха. Не пора ли еще? Эй, не дави. Я хочу, чтобы и моего ребенка назвали, женщины, которых я живу в пристройке, собрались здесь и поднимают шум. Да ладно, эти девушки тоже ждали меня. Я поворачиваюсь к девушкам лицом и распахиваю руки, затем все они бегут ко мне с криками радости, быстро превращая дело в схватку. Похоже, моего ребенка родили несколько женщин, поэтому я специально горячо обнимаю матерей, несущих моих детей. Кстати, я нигде не вижу Нонну, что случилось? Карла и Рита вздыхают. Нонна в своей комнате сказала, что холод плох для ребенка. Кроме того, она сказала, что может заразиться простудой, поэтому она не пойдет ни в какое место, где собрались люди. Пожалуйста, подойди к ней как можно скорее, я уверена, она обижена. Она такая же эгоистичная, как обычно. Когда вернешься, ты должен увидеть меня первой. Конечно же, Нонна была в своей комнате, чувствуя себя раздраженной. Ее живот выглядит довольно большим, как будто он лопнет в любую секунду. Прости, ваш живот стал таким большим. Воздух выходит из надутых щек Нонны, и на ее лице появляется улыбка. Да, это так. Я могу сказать, что ребенок двигается. Он так энергично пинает меня. Я уверена, что это непослушный мальчик. Интересно. Тем не менее, это будет твой ребенок, так что я уверен, что он будет красивым. Я снова смотрю на лицо Нонны. Как обычно, у нее ужасно красивое лицо. Когда я впервые встретил ее, я всегда думал, что она очень красивая, но теперь, когда она стала взрослой, она стала еще лучше. С такой красотой и такой необычайно большой грудью, если я не допущу немного эгоизма, Бог накажет меня за несправедливость. Спасибо, я весь принадлежу Эгиру сама, поэтому, пожалуйста, оставайтесь со мной. Возможно, потому что я слишком хвалил ее, Нонна краснеет и цепляется за меня. Мой возлюбленный Эгир сама вернулся. Я наконец могу расслабиться, однако избалованная Нонна внезапно отделяется от меня. Почему-то мне кажется, что это что-то неприятное. Я вспомнила. Эгир сама создал розарий для матери и дочерей Итри. Четверо из них, должно быть, были расстроены до этого. Разве это не хорошо, Нонна? Похоже, не согласна. Это нечестно. У меня есть куча вещей, которые я тоже хочу купить, но ты собираешься так легко исполнить просьбу какого-нибудь постороннего. Какая беспомощная женщина. Хорошо, хорошо. Когда у тебя родится ребенок, я куплю тебе что-нибудь на память. Что бы вы хотели, вы будете. Посмотрим. Нонна задумалась с улыбкой на лице. Интересно, каков будет ее ответ. Я хочу плавать. Хаэм, вы хотите, чтобы я снова привел вас к озеру? Если ей это нравится, то это простая просьба. Нет, я хочу здесь искупаться. Она имеет в виду, что ванна в особняке слишком мала. Я хочу, чтобы ты построил здесь бассейн. Я бы хотела, чтобы это было на высоком месте в особняке вместе с прекрасным видом. Тогда я смогу полюбоваться бескрайним пейзажем вместе с Агиром сама. Нонна записывает размеры на листе бумаги. 20 на 10 м, а это надо поднять и поставить где-нибудь в особняке. Если вкратце подумать, этот особняк сам по себе является довольно высоким зданием в городе, поэтому я не могу использовать обычный водный путь и не могу строить из колодца, так как будет трудно обеспечить невероятное количество необходимой воды. Даже если есть какой-то способ, это определенно будет стоить целое состояние. А почему бы тебе не построить новый особняк? Вместо того, чтобы отремонтировать старый, новый. Я недооценил своенравный характер Нонны. Придется обсудить это с Адольфом, он наверняка рассердится. Ах да, Адольф. Давно не виделись, Адольф, Леопольд. Два моих доверенных слуги склоняют головы, не задумываясь. Я не буду обнимать парней после воссоединения. Они должны были без проблем выполнять свои обязанности, пока меня не было, так что это нормально. Адольф, это те студенты, которых я упомянул в письме, которые находятся здесь для прохождения практики. Я уверен, что они могут помочь вам, если вы научите их практическому опыту. Это большая помощь. Дошло до того, что я не могу все делать сам. Пожалуйста, обращайтесь со мной хорошо. Я их учитель. Рада встрече. Выражение лица Адольфа становится жестким. Что не так? У нас 6 учеников и 1 инструктор, так что вы сразу получите в свой штат еще 7 человек, радуйтесь. Хардлет сама, идемте сюда, пожалуйста. Адольф тянет меня за руку и отводит назад. Что это за женщины? Что вы имеете в виду? Это те, о которых я упомянула о практическом опыте. Почему ты привел с собой только самок? Адольф, твое лицо слишком близко. Да, они могут быть чиновниками по внутренним делам, но работа все равно связана с посещением сельхозугодий и отдаленных регионов. Только с такими девушками. Я объясню им это как следует, так что все должно быть в порядке. Таково управление территорией. Я уверен, что вы взяли в руки некоторых из этих девушек, верно? Однако им придется остаться на ночь после утомительного рабочего дня. Я не возражаю, но тебе лучше не лезть ни на одну из них. В конце концов, все они мои женщины. Все шестеро студенток были девственницами, которых я затем превратил в своих женщин. Все они зачем вы на самом деле приехали в столицу? Конечно, преподавание, я гордо выпячиваю грудь. Изначально Полти была чиновником по внутренним делам и помогала отцу в работе, так что она может быть хорошим помощником. Просто медленно научите остальных. Даже после того, как практические занятия будут закончены, я хочу, чтобы их здесь оставалось как можно больше, чтобы помогать в работе. Холодные взгляды Адольфа причиняли боль. Ха, хорошо. Будет сложно работать с любовницей моего начальника в качестве моей подчиненной, но те, кто разбирается во внутренних делах, в конце концов так же ценны, как драгоценности. Хорошо, что он счастлив. Еще одна вещь, Нонна сказала, что хочет бассейн и новый особняк. Что-то вроде этого, я протягиваю ему листок бумаги с простым рисунком. Подумай, пожалуйста, и спасибо. Адольф падает на стол. Он действительно так устал, я смотрю в окно и вижу Мелиссу и Альму, стоящих перед входом. Уже весна, но просто стоять на улице будет холодно. Почему вы двое не заходите в дом? Я должна кое-что сделать, жду его. Это Кролл, я могу понять Альму, но даже Мелисса собирается его поприветствовать, какой везунчик. А да, он исчез прямо перед тем, как выйти на эту дорогу, интересно, куда он пошел? Может, я сейчас посмотрю розарий. Во дворе особняка есть уголок, где можно почувствовать легкий ветерок и который залит солнечным светом. Добро пожаловать, приятно вас видеть. Марселина и ее три дочери вежливо ущипнули подол платьев и сделали реверанс. Вторая дочь выглядела несчастной, а младшая – напуганной. Похоже, мне все еще нужно больше времени, чтобы они влюбились в меня. Мне нужно наверстать время, когда я был в отъезде. Значит, цветы здесь еще не распустились. В конце концов, саженцы только что посажены, но, если нам повезет, один или два могут зацвести этой весной. Когда была еще зима, Марселин нежно гладила розы, похожие на мертвые деревья. Розарий, конечно, небольшой, но все же немного утешит девушек, потерявших все. Еще один подарок девочкам. Не знаю, понравится ли вам это, но я подумал, что это может улучшить ваше самочувствие. Я кладу котенка на огромную грудь Марселин. Крошечный белый котенок тревожно мяукает. Дай мне знать, если тебе не нравятся такие вещи. Незадолго до моего отъезда к особняку в столицу забрела бездомная кошка. Это был явно котенок и не было похоже, что его родители были поблизости, поэтому я взял его с собой. Я мог бы отдать его членам своей семьи, чтобы они держали его в качестве домашнего питомца, но Ирина могла случайно наступить на него. Вау, больше, чем мать, проявили интерес старшая дочь Стефани и младшая дочь Фелиция. Третья дочь забирает кошку у матери и помещает ее между своими большими грудями. Кошка, кажется, расслабилась после того, как ее окутала большая грудь, и остается послушной. Спасибо за внимание, не упоминайте об этом. Что-нибудь еще вас интересует? Нет, слуги уже выбраны, поэтому нам ничего не доставляет неудобств. Это хорошо. Однако вторая дочь Бриджит выглядит недовольной. Что не так, у вас с чем-то проблемы? Хаэм, ты делаешь все это только потому, что целишься в мою сестру и наши тела. Эй, Бриджит, это не совсем так. Моя цель, вы, девочки, и, конечно же, Марселин. Я обнимаю растерянную мать. Ее тело немного расслабилось с 46-летнего возраста, но она достаточно красива, чтобы я мог ее взять. Надеюсь, я скоро это сделаю. Я уже прожила свой расцвет. Если ты прикоснешься ко мне здесь, ты поймешь, шучу я или нет, я направляю руку женщины к своей промежности. Я это тяжело. Вы действительно захотите такую старуху, как я. Если вы позволите, я даже подниму вам юбку прямо здесь и сейчас. Марселин, вероятно, не решилась и смотрит вниз. Я приподнимаю ее подбородок пальцем и целую, нежно засовывая язык ей в рот. Ха-ха, о боже, мама, я не тороплюсь и наслаждаюсь ее ртом, прежде чем отделить губы от нее и извиниться за свою грубость. Она не отвергла меня, поэтому она такая же, как Ребекка, и мне просто нужно медленно пробираться к ее сердцу. Ты наверняка шутишь. Я готов к этому, когда бы ты ни захотела. Я позволил зрелой даме остаться в немом шоке и ушел. А-а-а, я не могу дождаться момента, когда смогу попробовать эту созревшую дырку. После того, как я закончил приветствовать воссоединение и выслушал отчеты о том, что было, когда я ушел, мне кричит одна из горничных. Интересно, а чем это? Я как раз собирался поужинать. Феодал сама, представители близлежащих деревень пришли сюда, чтобы увидеть вас и отпраздновать ваше возвращение. Хаэм, но они никогда раньше не делали ничего подобного. Я спросил ее, сколько человек, и она ответила, что их около 20. Не говоря уже о том, что они пришли в тот же день, когда я вернулся. Заставить их ждать было бы немного грустно, так что я должен выйти и поздороваться хотя бы. Тогда в какую комнату мне их отвезти? Нет, я сам пойду к ним. Представители явно крестьяне, так что, вероятно, есть более подходящий способ встречи с ними, но быть таким формальным довольно неприятно. Перед входом спорят представители и охрана. Как я уже сказал, все ваши вещи должны быть сначала проверены, иначе вас не пустят. Этот предмет можно показать только Хардлитту сама. Вы возьмете на себя ответственность открыть его без разрешения? Что за шум? Когда я вышел, солдаты охраны отдают честь, а представители, похоже, несколько озадачены моим появлением. Они довольно хорошо сложены, несмотря на то, что они крестьяне, и в некоторой степени хорошо организованы. Подарок, кроме того, впечатляет то, как вы узнали о моем возвращении. Я особо не объявлял об этом или что-то в этом роде. Ну да, мы в огромном долгу перед маркграфом, так что мы приложили много усилий. Звучит подозрительно. Копье, которое я принес с собой, может хоть раз пригодиться. Понятно, вы получили известие от жителей деревни пионеров Биндин. Вы заезжали там по дороге? Да-да, мы это сделали. Мы узнали об этом оттуда и поспешили приготовиться. Мужчины кивают, когда я размахиваю копьем. Понимаю, а где это Биндин, какая-то деревня? Что? Уверенные, что их личность раскрыта, мужчины быстро обнажили мечи на бедрах, заставляя охранников громко кричать, призывая подмогу. Однако я ничего не жду и бросаюсь вперед, вонзая копье в лицо человека, стоящего впереди. Я размахиваю копьем вокруг своего тела, чтобы разорвать лицо человека, а также зарубить людей позади него. Трое мужчин мгновенно теряют свои жизни, а число оставшихся врагов около 10. Пеппа, торопись с оружием, как будто я позволю тебе. Эти люди, вероятно, хотели внезапно напасть на меня, как это случилось в столице, но нападение первым заставило их немедленно приготовиться к бегству. Мои женщины позади меня, я не собираюсь щадить их. Я режу одного за другим, пока они отчаянно пытаются вовремя обнажить мечи. Я не пробивал их насквозь, скорее, я делал последовательные легкие уколы, но толстый наконечник копья действовал как топор, и этих небольших ударов было достаточно, чтобы нанести смертельные раны врагам. Сильный, как и ожидалось. Однако мое копье ярости. Молчи, я последовательно наносил удары по человеку, который так выразительно заявлял о своих намерениях. Первая атака выбила его из равновесия, вторая атака отбросила его копье, а третья атака прошла через его шею. Видя, как другие мужчины вокруг него взволнованы, я могу предположить, что этот был самый опытный из всей компании. Не паникуйте. Мы уже знали, что Хардлетт будет жестким с самого начала. Увидев, что некоторые из мужчин пытаются обойти меня, я взмахиваю копьем по кругу. Головы мужчин рядом со мной медленно соскальзывают с тела и падают на землю. Я пинаю того, кто пытался подкрасться ко мне, и переворачиваю его на спину. Подождите, я не буду, я поднимаю копье и бью его по голове. Осталось 8. Блин, все собираются вокруг. Используйте луки. Прежде чем он успел закончить заговорить, я бросаюсь на оставшихся врагов. Они быстро опрокидывают вагон, который у них был, и используют его как баррикаду. Из перевернутого вагона выглядывают горшки с маслом и копья. Я очень рад, что не пустил их в дом. Спасибо, что собрались вместе для меня. Взмахнув копьем на полную мощность, я разрезаю повозку вместе с тремя прячущимися за ней людьми. «Уа-а-а-а! Ты шутишь, чертов монстр! Кого вы называете монстром?» Я хватаю лицо орущего левой рукой и раздавливаю его до смерти. Я отбрасываю подергивающийся труп, наступаю на другого врага, который упал на землю, а затем снова принимаю стойку с копьем. При всей этой суматохе здесь собралась охрана. Наверное, им больше не сбежать. Теперь, когда дело дошло до этого, я по крайней мере прикончу семью этого демона. Остальные трое собираются ворваться в мой дом и с криками бросаются вперед, идя прямо на меня, когда я стою у них на пути. К сожалению, я недостаточно любезен, чтобы позволить вам, ребята, пройти мимо меня. Мужчина замахивается на меня мечом. Да неужели, проткнув его копьем, я отбрасываю его в сторону? Да-а-а, тебе не сбежать. Мужчина поднимает боевой молот над головой и бросается на меня. До встречи, я небрежно уворачиваюсь в сторону и бью его кулаком. Мой кулак вонзается ему в лицо, и я чувствую, как ломаются кости. Нет. Я собирался оттолкнуть другого, но на мгновение отвлекся на пронзительный женский крик. В этом отверстии женщина пролезает сквозь мои ноги и вторгается в мой особняк. Вот дерьмо. Ошеломленная Кэтрин и двое детей держались за руки и убегали. Женщина приближается к ним своим мечом. Я гоняюсь за ней, но не знаю, успею я или нет. Это было как раз в тот момент. Этого не случилось. Кейси зеленого цвета внезапно проскальзывает сквозь стену и пересекает путь с женщиной, плача. Что? Кях, я смог догнать женщину, потерявшую равновесие от удивления, схватить ее за воротник и бросить вниз. Женщина, которую ударили об пол, потеряла сознание от удара. Слава богу, хорошо, что здесь была Кейси. Ночь, подвал. Что ж, твоя личность, твоя база, твой лидер, давай услышим все это. Я допрашиваю связанную голую женщину. Даже я не думал, что смогу разговаривать с женщиной так холодно, как только что. Леопольд сидит со мной и тоже требует от женщины ответа, но она не отвечает. Обычно я обращаюсь с женщинами нежно, но не в этот раз. Это наставило лезвие на Кэтрин и моих детей и все-таки пыталась их убить. Она меня даже не возбуждает, так что пощады с моей стороны нет. Если ты не собираешься ничего говорить, тебя будут трахать до тех пор, пока ты не сдохнешь. Даже насильственное проникновение с намерением уничтожить женщину может не достичь ее сердца. Я брошу тебя к солдатам, Леопольд продолжает. Интересно, сколько дней ты протянешь, если тебя всю ночь, каждую ночь насилуют более 50 крепких мужчин? Если вы ответите прямо сейчас, вы все равно можете избежать наказания, если вас бросят в тюрьму. Изнасилуйте меня, убейте меня, делайте, как хотите. Я не уступлю вам, ублюдки, которые привели моих предков к гибели. Так значит, она бывший дворянин или рыцарь Маграда, тогда мне больше не нужно слушать. Даже если ей каким-то образом удастся убить меня, она не сможет покинуть мою территорию живой. Единственными людьми, которые могут реализовать такие суицидальные планы, могут быть только люди, которым больше нечего терять. Если это так, заставить ее говорить может оказаться непросто. Почему бы не попробовать ее однажды трахнуть? Если это лорд Хардлет, это может ослабить ее рот. Никогда не думал, что услышу эти слова, исходящие от Леопольда. Или, если вы хотите, чтобы я заставил ее признаться, я сделаю это. Ты собираешься ее трахнуть? Ему нравится насиловать кого-то во время допроса или что-то в этом роде? Нет, пытки не входят в мою компетенцию, но я кое-что о них знаю. Леопольд собирает набор игл и миниатюрных ножей. Выражение лица женщины бледнеет, но она молчит. Я не хочу принимать это, если честно. Кроме того, я просто придумал хорошую идею. Я шепчу это Леопольду. Это довольно необычно, хотя было бы хорошо, если бы она не умерла от этого. Тогда пойдем с этим. Я заставляю женщину встать и идти за мной. Хэймэм, ты собираешься заставить людей изнасиловать меня, чтобы заставить меня говорить? Эта пошлая тактика идеально подходит вам, подлым людям. Неважно, сколько грубых хуев ты засунешь в меня, я не скажу. Женщина по пути кричит и ругается, хотя в казарму я ее не веду. Я связываю ей руки и ноги в этом определенном месте. Отведи меня в такое место, что ты, не говори мне, это конюшня Шварца. Я фиксирую обнаженную женщину в положении с торчащей попкой. Я замечаю позади нее Шварца с таким выражением лица, будто спрашивающим меня, что происходит. Судя по недовольному взгляду кобылы, которая делит с ним конюшню, вероятно, они были в процессе вязки. У Шварца возникает желание разводить потомство раз в год, но в основном он делает это постоянно. Я одолжу это тебе. Че, что ты сказал? Прекрати, извращенец. Ты мусор. Ты дикарь. Я не хочу слышать это от человека, который хотел убить ребенка. Шварц, ты можешь делать все, что хочешь, пока не убьешь ее». Он радостно ржет. Похоже, он говорил мне, что не причинит вреда женщине. С тех пор, как он находился в процессе спаривания, пенис Шварца стал непостижимо больше, чем пенис человека. «Ты перестань, я не хочу, чтобы меня изнасиловала лошадь. Стой, не садись на меня. Остальное оставлю ему и отвернусь от конюшни». Солнце садится, темнее в конюшне, когда ржание Шварца и крики женщины сливаются в странную какофонию. Рассказ от третьего лица. Интересно, сейчас все в порядке? Как только Кроул увидел, что ночь начинает падать, он направился обратно в особняк. Конечно, он не пойдет к главному входу, он будет красться через задний двор. Он легко может представить себе, как Эльма разбила лагерь впереди. Поэтому он сознательно немного подождал и прошел долгий путь в конец. «Кроул, сама, если мы мешаем на вашем пути, вы можете просто оставить нас где-нибудь. Но не могли бы вы позволить нам жить вместе? Как я могу такое сделать? Вы двое, мои женщины. Кроул, сама, так мило. Я люблю вас». Кроул, сама, чувствуя себя тронутыми, Лола и ее мать обнимают его, когда Кроул радостно открывает заднюю дверь. «С возвращением, Кроул». Расслабленное лицо Кроула мгновенно замирает. Раздался сухой удар. Это был звук, когда Эльма ударила его по лицу, а затем он потерял сознание. «Это моя комната». Кроул приходит в сознание и проверяет свое окружение, где он увидел улыбающуюся Альму и его собственное тело, привязанное к кровати. «Что это означает?» «Кроул, ты изменил мне, не так ли?» «А, ну, видите ли, если бы он сказал, что не просто обманул, но сделал их своими собственными женщинами и решил позаботиться о них, этого нельзя было бы отрицать». Отчаянно думая о выходе из этой ситуации, он решил обратиться к своему любящему женщин-хозяину. «Это верно, они мои женщины, но Эльма также моя драгоценная женщина. Я не дам тебе почувствовать себя одинокой». Альма ласково улыбается. «Да, это верно, ты смухлевал. А, как я уже сказал, ты мне дорога. Я знаю, Кроул не из тех, кто сделает что-то жестокое с девушкой. Я хорошо тебя знаю, так как мы были вместе с детства. Я уверена, что это он во всем виноват». Альма обнажает нижнюю половину иммобилизованного Кроула. «Когда ты был маленьким, он был намного симпатичнее, но в последнее время он стал больше, не так ли? Во всем виновата эта штука. А, что ты делаешь?» Поэтому девушка открывает ящик и что-то вытаскивает, затем улыбается. «Я отрежу эту штуку». Предметом, который она достала, были ножницы, которые она приставляла к корню проблемы. «Альма, что ты делаешь? Пожалуйста, прекрати это». «Нет, я не остановлюсь. Как только эта штука исчезнет, мы снова сможем счастливо жить вместе. Мы больше не сможем делать вместе непослушные вещи, но с этим ничего не поделать. Я смирюсь с этим». Девушка улыбается, ее пустые глаза смотрят только на пенис мальчика. Молодой человек кричит от этой необычной ситуации. «Это будет просто небольшой кусочек. У меня есть мазь для ран, так что не волнуйся. Будет только немного больно. Это все моя вина. Пожалуйста, не делай этого. Тогда вы выбросите этих людей и будете смотреть только на меня». После короткого колебания он покачал головой. «Я не могу этого сделать. Как мужчина». Кроул смотрит в лицо. Альма изо всех сил пытается выглядеть решительно. Ее ответом явно была добрая улыбка. Девушка давит на ручку ножниц, и лезвия впиваются в крошечный член. Как раз перед тем, как символ его мужественности хотят разрезать, дверь открывается. «Вау! Альма, что ты делаешь?» В дверь ворвалась Мелисса. «Наказывать его – это нормально, но так нельзя. Вы обязательно пожалеете об этом в будущем. Мелисса-сан, но пока эта штука прикреплена, Кроул будет делать плохие вещи. Я больше не буду. Я больше не буду добавлять женщин». Мелисса легонько вздыхает. «Что бы ни случилось, вы не должны этого делать. Сделай это вместо этого». Она достает толстый дилдо. «Вы можете наказать его этим. Поэтому, пожалуйста, избавьте его от ножниц». «Это так же плохо». Жалобы Кроула были встречены Мелиссой. «Заткнись, обманщик». «Хорошо, я поняла. Тогда я накажу твою задницу». Альма с пустыми глазами берет фаллоимитатор в руку и прижимает его к очку Кроула. «Сначала смочите его слюной». «Вдруг что? Наказать?» Без каких-либо приготовлений она вставляет дилдо в анус Кроула. Молодой человек кричит, как девушка, которую изнасиловали. Интересно, ранило ли это его? Не обращая внимания на обеспокоенную Мелиссу, Альма двигает дилдо взад и вперед. При каждом движении Кроул издает крик и корчится. «Мелисса-сан, послушайте, это сложно. Ну, это естественная реакция мужчин на это. Этого будет недостаточно. Нужно больше наказания». Альма берет скалку, которой раньше нокаутировала Кроула. «Двое точно разорвут ему задницу, так что ты не можешь». Альма не слушает Мелиссу и не останавливается, а втыкает скалку в уже рвущуюся задницу Кроула. «Накажи, Кроул, будь честным человеком». Жезл безжалостно вставили внутрь, и можно было услышать хлюпающие звуки растягивания плоти. Кроул вскрикивает в несколько раз громче, чем раньше, и теряет сознание в агонии. Как и ожидалось, Мелисса подчиняет себе Альму. «Отпусти меня, Мелисса-сан, если я не накажу его. Я сказала, что ты не сможешь, он действительно умрет. В чем дело?» В этот момент Селия распахивает дверь и влетает внутрь. Незадолго до этого вечером произошло нападение врага, так что для нее было естественным заподозрить другого внешнего врага по крику. «Ой, но это неплохо». Однако то, что она увидела перед собой, был Кроул, чья задница была набита двумя стержнями, в то время как его член был возбужден, а его лицо было в экстазе. Селия мгновенно начинает нагреваться. «Ты запутался, маленький извращенец». Сила удара Селии увеличилась из-за ее увеличения веса, и когда ее ступня ударилась по заднице Кроула, он эякулировал. Как раз, когда Селия собиралась обнажить свой меч, Майла тоже прибежала, чтобы удержать ее. В дополнение к предыдущей суматохе, во всем особняке царило волнение, когда охранники и слуги собирались вокруг, чтобы посмотреть, что происходит. Они прибыли, чтобы увидеть, как Кроул непрерывно эякулирует с двумя шестами в заднице. В конце концов, Кроулу удалось сбежать со своим членом, но два предмета, вставленные в его прямую кишку, заставили его быть прикованным к постели на 2 недели. Более того, слух о том, что он извращенец, стал широко известен всем, кто работал в особняке. На первый взгляд Эльма осталась прежней после того, как все было сказано и сделано, но она так и не пошла на встречу с Лолой или Мирой. «Кстати, ты почему ты такая зеленая? К тому же ты пахнешь кислым. Каким-то образом мне удается вытащить правду из плачущей Кейси». История началась неделю назад. Кейси проголодалась, поэтому она прокралась на кухню и попыталась украсть что-то из большой бочки с солеными огурцами. Однако ее нога поскользнулась, и она упала в бочку, наполненную солеными огурцами. Один из поваров подошел и проверил бочку изнутри, но, к ее несчастью, он не мог видеть Кейси, поэтому он просто закрыл крышку бочки и положил сверху тяжелый камень. Кейси слабо плакала снова и снова, пока, наконец, Селия не осознала и не открыла крышку. Однако к этому моменту Кейси была хорошо замаринована около недели и умеренно ферментирована, благодаря чему она приобрела характерный зеленый цвет. Видимо, причина, по которой она пробежала сквозь стену в слезах в то время, заключалась в шоке, который она испытала, увидев ужасное изменение цвета себя в зеркале. «Обесцвечивание, из чего вы сделаны? Если я сильно надавлю на ее тело, она навсегда деформируется, поэтому мне очень любопытно. Как я могу узнать, что еще более важно, что я буду делать, если не смогу вернуться к своему обычному виду? Ты спаситель Катрин и тех детей. Не обращай внимания на то, что ты зеленая, я обнимаю ее и целую. У тебя вкус соленья. Между прочим, Кейси в конечном итоге превратилась из зеленого в светло-зеленый, затем в желтый, а затем постепенно все светлее и светлее, пока, наконец, не вернулась к норме через 2 недели. Главный герой – Эгир Хардлет, 23 года, весна, статус – маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 158.000, центральный город Рафин, 23.000, Линдблум. 4000. Активы. 62400 золота. Семья. Нонна, беременная жена. Карла, наложница. Мел, наложница. Куу, любовница. Руу, любовница. Мириль, любовница. Лия, самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси, призрак. Мити, обрученная. Мелисса, очень зла. Мария, обрученная. Рита, горничная. Катрин, обрученная. Йогури, беременная. Пипи, любовница. Алиса, волшебница. Себастьян, дворецкий. Доротея, любовница в столице. Дети: Сью, Миу, Екатерина, Амата, Антония, Клод, Гилбарт, Райнер, Роуз, приемная дочь. Подчиненные: Селия, адъютант, Кроул, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луна и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Полте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 198, родившиеся дети, 43, глава 184, глава 184, солнце встает утром, когда я растягиваюсь в постели, только непристойные Кэтрин и Мелисса сейчас толпятся вокруг моей промежности, все остальные девушки тоже здесь, в спальне, но почти все спят как бревна, я могу обнять только двоих прямо сейчас, но у меня есть кое-что, что я должен сделать сегодня утром, это было хорошо, у меня есть дела, так что веселитесь друг с другом, хорошо, я иду, Кэтрин, Мелисса быстро достает свой фалоимитатор, соединяется с Кэтрин, и тогда я начинаю слышать стоны, интересно, как поживает эта женщина, конечно, я направляюсь в конюшню, я на всякий случай кричу часовому, которого оставил перед конюшнями, что-нибудь необычное, нет, сэр, она всю ночь шумела, но не убежала, но сейчас я ничего не слышу из конюшни, когда я подошел ближе, единственное, что осталось в том месте, где я связал женщину, это веревка, тыче, она сбежала, мне показалось, что она сбежала под покровом ночи, но я слышу слабый голос, доносящийся из задней части конюшни, я заглядываю, проверяя, был ли Шварц тем, кто что-то сделал, Нгбон, Шварц сама вы такой большой, вы такой милый, мой любимый Шварц сама, обнаженная женщина заползла под торс Шварца и теперь обслуживает эту лошадь, длина которой, возможно, превышает 1 метр. Она использует все свое тело, чтобы потереться о длинный стержень и одержимо облизывает его, все время восхваляя животное сладкими словами. Шварц слегка качает головой, как бы побуждая ее сделать еще больше. Что здесь случилось? Гениталии женщины, которые она беззастенчиво обнажает, определенно приняли Шварца внутрь, видя, насколько они красные, опухшие и зияющие. «Эй, ты!» Я взываю к женщине, и она сердито смотрит на меня. «Ой, тише! Я обслуживаю Шварц сама прямо сейчас, так что не мешайте!» Не похоже, что она сошла с ума. Шварц гордо ржет. «Я не думал, что такая лошадь, как он, может заставить женщину упасть к его ногам всего за одну ночь. Шварц сама, я сделаю все, чтобы завоевать вашу любовь. Я ваша рабыня», женщина нежно ласкает задние лапы Шварца и трется о них щекой. «Однако я никогда не планировал превращать женщину в рабыню лошади. Как зовут и где находится человек, который вас прислал? Кто тебе скажет, я лучше умру, чем помогу кому-то вроде тебя? Не похоже, что она хочет со мной разговаривать». «Привет, Шварц». Шварц фыркает, как бы говоря доброе дело, и ударяет ногой по земле. Он, должно быть, велел ей ответить мне. «Эх, прошу прощения, Шварц сама, я понимаю, я расскажу этому человеку все, так что, пожалуйста, я прошу вас не ненавидеть меня, я не смогу жить, если ты меня ненавидишь». Женщина несколько раз целует удочку Шварца, прежде чем повернуться ко мне. Она понимает, что он говорит, здесь я отвечу на все, так что поспешите спросить, почему так стало. После этого я попросил Леопольда допросить ее, но женщина без колебаний рассказала нам все, что знала, как будто сопротивление, которое она оказала вчера, было ложью. Имя лидера, человек по имени Максимилиан, который действовал в качестве заместителя командира корпуса во время войны, где, когда он увидел, что его армия потерпит неизбежное поражение, он собрал свои активы из близлежащего города и бежал из Стуры в города государства. Если быть точным, он разместил гарнизон в Атераполисе. Леопольд кисло смотрит. Он близок с мэром Атераполиса. Используя свой большой пул активов, он имеет влияние на остатки из различных областей и передает их под свое командование. Видимо, он назвал их православным Маграда. Женщина отворачивается, умолкая, говоря, что не знает больше деталей. «Я понял, я уверен, что женщина не лжет. Я могу идти, я не могу заставить Шварц сама ждать. Делай как пожелаешь». Женщина быстро скидывает одежду и бежит в конюшню. «Я сказал, что не хочу ее обнимать, но у нее все еще красивая грудь и красивая задница. так что теперь все это принадлежит Шварцу, а, как только женщина вошла в забор конюшни, она уперлась руками в забор и пошевелила задницей. Шварц, не колеблясь, прижался к женщине. Какие невероятные стоны. Я могу сказать даже издалека, что ее живот выпирает из-за его члена, я впечатлен, что он не сломался. Произошло много странных вещей, но я думаю, мы получили информацию. Я позволю женщине заниматься сексом со Шварцем, но я не могу позволить ей быть только рабой коня. Однако это довольно хлопотно. Атара расположен прямо в центре городов-государств. Мы не можем просто напасть на них и заставить сдать того, кого хотим. Все города-государства независимы друг от друга, и иногда они дерутся между собой. Однако, даже если они не собираются вместе слишком часто, все они чрезвычайно внимательны к внешним угрозам. Если бы мы возглавили армию и напали на одного из них, они мгновенно объединятся и выступят против меня. Все их города, крепкие города-крепости, и горожане часто остаются верными своим городам, поэтому было бы трудно привлечь их на нашу сторону. Верно, королевство также разделяет свои силы под властью Маграда. Они, вероятно, не хотят мобилизовать большие военные силы. Мы не можем проложить себе путь грубо. Это могло бы быть возможным, если бы мы только сделали Атара нашим врагом. Немыслимо позволить другим городам-государствам легко пройти. А пока я скажу королю «нет», я заставлю Ребекку задолжать мне, сказав ей, мне тоже нужно время, чтобы подумать об этом. А пока мы должны увеличить количество охранников в Рафине. Вы правы, к счастью, у меня есть запасы золота. Я создам отряд дружинников из людей, которые жили здесь до войны. Если я добавлю некоторую компенсацию, я уверен, что будет больше кандидатов. Хорошая идея. Немедленно приступим к приготовлению. Адольф и в этом не сомневается. Интересно, смогу ли я тайно втиснуть в свой список задач ту сумму, которую хочет Нонна? Вероятно, нет, это сильно повлияет на его другие работы. Тем не менее, мы должны подсечь их на корню. Есть не просто 1000 или 2000 человек из Маграда, которые злятся на Гальданию. Даже если мы раздавим тех, кто на нас нападает, это ничего не остановит. Леопольд ненадолго останавливается. Я тоже уделю этому внимание. Возможно, я не смогу сделать это за день, но я придумаю план. Если он так говорит, лучше оставить это ему. Хорошо, я доверяю это тебе. Дайте мне знать, если вам понадобятся деньги или рабочая сила, и еще одно условие. И что это? Заставьте этого идиота Тристана думать вместе с вами. Если вы ему не прикажете, он действительно ничего не сделает. Тристан просто запасается книгами и никогда не выходит из комнаты. Понятно. Я передам ему приказ. Если он не послушается, я вышвырну его из комнаты. Хорошо, я позволю тебе разобраться с этим. Теперь мне просто нужно довериться Леопольду, Ребекке и остальным, а затем я должен укрепить оборону вокруг особняка. Это был продуктивный разговор. Это было во многом утомительно, и я знаю, что еще даже не полдень, но давайте закончим сегодняшнюю работу на этом. Ах, эй, привет, я собирался прогуляться по городу, но наткнулся на Марселин. Интересно, что случилось, поскольку она обычно никуда не ходит, кроме комнаты на востоке, предназначенной для нее и ее дочерей, и Розария, опасаясь встретить слуг. Что не так, у нас закончился чай. Я подумывала взять немного из столовой. Я принесу тебе это. В это время горничные должны сделать перерыв в столовой, и большинство из этих девушек должны были прийти сюда после того, как избежали притеснения Треи. Если Марселин пойдет в столовую, на нее будут смотреть их враждебные взгляды. Большое спасибо. Я смотрю на женщину, которая опускает голову и протягивает мне контейнер для чайных листьев, который я беру и наполняю для нее, а затем возвращаю. Ты хочешь позволить мне поскорее обнять тебя? Я всегда готов. Ее глаза дико бегают по сторонам. Ее сердце еще не открылось. Я обнимаю Марселин и касаюсь ее губ. Инен, я отпустил ее, немного задержав губы. Я буду ждать тебя. Марселин краснеет и бежит в свою комнату. Хотя не похоже, что она это ненавидела. Я не должен быть слишком поспешным. Я медленно растоплю ее сердце и в конце концов получу удовольствие от ее тела. Старшая дочь Стефани тоже немного обеспокоена, но и не ненавидит меня. Младшая дочь Фелиси, очарованная кошкой, испуганная девочка, но она больше всех привязана ко мне, и теперь я честно могу ее взять. Проблема в средней дочери Бриджит, она оказывается довольно сложной. Она действительно злится, когда я в шутку щупаю ее задницу, и сразу же вмешивается, когда видит, что ее мать проявляет какие-либо признаки слабости. Может быть, мне стоит проявить немного силы и изнасиловать ее, а затем позволить ей упасть от удовольствия. Нет, это заставит всех остальных потерять доверие ко мне, если я проиграю. Кроме того, это противоречит моему стилю. Тогда, может быть, дать ей выпить немного алкоголя и уложить спать. Нет, это не сработает. С кем ты разговариваешь? Голос отвращения исходил от Сели, которая видела, как я бормочу о том, чтобы трахнуть ее в коридоре и сделать ее пленницей удовольствия. Ничего, только планы на будущее. Я смотрю на внешность Сели. На ней короткие штаны, но ее бедра выглядят больше, а верхняя часть – тонкая рубашка без рукавов, открывающая подмышки. Я знаю, что приближается весна, но разве тебе не холодно в таких вещах? Тем не менее, это красивые подмышки, которые, я надеюсь, она позволит мне лизнуть. Я только что собиралась немного потренироваться, я потеряла много выносливости за то время, когда мои руки все-таки зажили. Твое тело действительно стало пухлее. Воздух вокруг нее замерз. С каких это пор ты заметил? Сравнительно рано. Было забавно, как ты стала круглее, пока мы были в столице, и я тебя тоже накормил сладостями. Селия в шоке падает на колени. Я тоже пытался это скрыть. Скорее, ты сделал это, зная, что это произойдет. Селия приближается ко мне со слезами на глазах. Что в этом плохого? Она все равно милее, когда немного пухленькая. Конечно, ничего подобного. Мел появляется из-за угла коридора и проходит мимо со зловещей улыбкой. ГМ, вот почему я хотел серьезно тренироваться, пока моя выносливость и внешний вид не вернутся в норму. Присоединиться к Селии может быть хорошей идеей. Я буду сопровождать тебя, где ты это делаешь. Это не настолько важно, чтобы Гир сама проводил со мной время. Это нормально, я думаю, нам двоим будет приятно вместе тренировать свои тела. Селия была чрезвычайно благодарна и широко улыбнулась. Для меня более чем достаточно просто увидеть такое выражение ее лица. Мы с Селией идем в юго-восточную часть Рафена и достигаем открытого поля одного из многих оставшихся мест, которые пусты даже при всей застройке города. Тем не менее, это место ничем не отличается от полей за стенами. Я думал, что есть значительное развитие. В конце концов, у города необычно большая территория. По словам Адольфа, установка ожидаемых границ города – одна из основных причин, сдерживающих развитие. Я вижу, это открытое пространство полезно для сбора торговых караванов или для подготовки армии к учениям. Если враг придет, он также послужит дополнительным местом для хранения припасов или солдат. Я думаю, нам следует использовать это место. Селия хочет тренироваться в углу участка, где поверхность земли покрыта сухой травой. Это снизит нагрузку на наши ноги, чем если бы мы использовали участок с шероховатой и неровной поверхностью. Самое главное, что нас здесь никто не видит. Во-первых, я хочу избавиться от вялости на животе. Селия жалко ущипнула себя за живот. Изначально тело Селии было в тонусе, а под кожей были упругие мышцы. Когда я вчера обнимал ее, я тайно чувствовал ее живот, и он казался мягким. Я подержу их для тебя. Селия перекатывается на спину, а я держу ее ноги неподвижно. Давайте разогреемся, сделав 100 подходов на пресс. Селия ловко приподнимает верхнюю половину своего тела. Девочку тренировали как солдата, так что 100 или 200 раз, это просто. Ух, она даже не может этого сделать. Я думал, что она дотерпит до конца, но после некоторой борьбы она безжизненно легла обратно. Я не думала, что я размякла до такой степени. Я не знаю, что сказать, но мне очень жаль. Она потеряла выносливость только из-за травмы, но, когда она увлеклась и позволила себе есть все это сладкое, лишний жир на ее животе стал мешать. Мне нужно как-то взять на себя ответственность. Я отпускаю ее ноги и забираюсь на ноги Селии, не перекладывая на них весь свой вес. Если ты сможешь добраться до этого места, я тебя поцелую. Эх, хорошо. Нгхгхаха. Напрягая живот, Селии удается поднять голову, несмотря на то, что ее лицо покраснело, туда, где я указал. Я слегка чмокаю ее в губы, прежде чем она снова ложится с облегчением. Значит, ты все-таки сможешь это сделать. Я буду целовать тебя каждый раз, когда ты это сделаешь, так что постарайся. Да-да, я буду. Как и обещал, наши губы соприкасаются каждый раз, когда она завершает одно упражнение, и каждые 10 раз я держу ее голову для более глубокого поцелуя языком. Отчаявшись дотянуться до моих губ, Силья снова и снова приподнимается. 2230. Ха-ха, я могу больше. Нет, думаю, пора остановиться. Это просто должна быть разминка. Кроме того, я не хочу, чтобы пресс Силии стал твердым и выпуклым. У меня есть изрядная доля выпуклых мускулов от ощущения Ирины. Дальше, думаю, я побегу, чтобы похудеть. Я тоже не бегаю в последнее время, так что присоединюсь к вам. Силия обладает удивительной стойкостью. Ее тело уже является телом взрослого, и ее точно не превзойдет типичный солдат-мужчина. Эй, фу-у-у-ух, это не должно быть так. Силия бегает по кругу по открытой местности, но через несколько минут ее дыхание становится прерывистым, и она начинает замедляться. Поскольку она мало двигалась, ее физическая сила ухудшилась, но я думаю, это было очевидно, если посмотреть, сколько жира она набрала. Это просто показывает, насколько важны ежедневные упражнения. Ух, я не могу продолжать. Теперь, когда я вспоминаю, прошлой ночью она быстро измотала себя, покачиваясь бедрами на мне. Я тоже помогу ей здесь. Силья, там есть каменный блок. Должно быть, это были излишки материала от строительства, и его оставили здесь. Удобно, что окрестности покрыты сухой травой. Ха-хи-ха-хи, и что, если ты сможешь догнать меня, я займусь любовью с тобой там. Это будет ваше любимое времяпрепровождение один на один. Но если кто увидит, здесь никого нет и нет зданий. Если мы ляжем на землю, никто не узнает. После краткого молчания Сили она внезапно увеличивает скорость. Я улыбаюсь, увеличивая свою скорость и опережая ее ровно настолько, чтобы она не могла догнать. Не так давно я гнался за Люси. Ты тоже сильно вырос. Це догнала. Я был слишком занят разговорами со своим членом и позволил ей догнать меня. Ничего не поделаешь, я исполню свою часть сделки. Я беру тяжело дышащую Силью. Я сделаю 20 толчков. Как только я закончу, мы снова начнем гонку. Будет нехорошо, если я буду делать это слишком долго. Я покажу тебе, что могу догнать каждый раз. Мы повторяем цикл бега, занятия любовью, а затем бег до вечера. Это был только первый день тренировок, но мне показалось, что Силья стала немного стройнее. Также ешьте правильную пищу. Это ничего не значит, если у вас нет энергии. Да, ИГМ, я тоже буду тренироваться с завтрашнего дня. Конечно, я буду сопровождать тебя. Я буду делать это с тобой, пока ты не будешь удовлетворена. Силья улыбалась, угостившись большим количеством ужина. В таком темпе я вижу, как она снова становится энергичной, подтянутой Сильей. Вы действительно тренировались, верно? Силья-сан вся блестящая, это правда пот? Пахнет женщиной. Рассказ от третьего лица. Некоторое время спустя, в городах-государствах, в определенном городе, несколько мужчин, закутанных в черные мантии, шепчутся в переулке. После того, как вы, ребята, закончите свою часть, встретитесь в том месте, о котором мы договорились. А если это невозможно, когда есть риск быть схваченным, и когда шанс на побег исчез, мужчины достают короткие ножи из-под плаща. С ножей капала ядовитая жидкость, и одна капля зловеще стекала по кончику лезвия. Даже если вы, ребята, покончите жизнь самоубийством, ваша семья будет хорошо защищена и сможет жить в роскоши. Однако, если вас, ребята, поймают и вы сольете информацию, ваша семья откажется от всего, и они будут выброшены на обочину. Запомни, да сэр, все, кроме человека посередине, разбегаются. Мужчина тайком бормочет себе под нос. Такие грязные методы подходят таким грязным остаткам Маграда. Ха-ха-ха, я сегодня изрядно напился, какое приятное чувство. А боже, Люнтик сама, твое лицо все краснеет. Вы все еще красивы, когда пьяны. Мужчина идет неуверенно, с каждой стороны его поддерживают по одной женщине. Мне так хорошо, мы втроем должны повеселиться вместе, когда вернемся. Я тоже дам вам бонус. Кя как мило. Как и ожидалось от одного из великих купцов Полиса, Люнтейка сама, перед веселой троицей стоит мужчина в черной мантии. Что это? Ты кто такой? Вы торговец, президент Люнтейк, верно? Если знаешь, то уйди с дороги. Если я использую свою силу против кого-то вроде тебя, мужчина вынимает из мантии меч. Мы православная Маграда, и вы отказали нам в нашей просьбе спонсировать нас своими средствами. Грех плевать на справедливость, утопая в деньгах, заслуживает верной смерти. Че, что ты сказал? Вы всего лишь выжившие при вращении Галдонии во врага взамен. Мужчина игнорирует слова Люнтейка и замахивается на него мечом. Божественное наказание. А-а-а-а. Лезвие этого человека проходит по плечу Люнтейка, а затем мужчина пронзает его шею, чтобы прикончить его, когда тот упал на землю. Вокруг его тела начинает скапливаться большое количество крови. Убийца, кто-нибудь. Мужчина режет спину одной из женщин, которая бросилась бежать и кричать о помощи, затем отбрасывает меч и скрывается с места происшествия. Несколько подобных атак произошло одновременно в городе, и когда-то мирный город погрузился в хаос. В каждом из этих инцидентов мишенями были отдельные лица и знакомые, которые отказывались сотрудничать с группой Максимилиана, самопровозглашенной православным Маграда. За одну ночь произошло 5 убийств, а общее количество жертв составило 12 человек. Из 8 преступников трое покончили жизнь самоубийством, а 5 удалось скрыться. По умелому исполнению нападений было ясно, что они тщательно готовились и другие люди помогали им в побеге. Главный герой – Эгир Хардлет, 23 года, весна, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 158.000, центральный город Рафин, 23.000, Линдблум, 4000, частная армия, 7000 человек, пехота, 4000, кавалерия, 1000, лучники, 1000, луковая кавалерия, 1000, пушки, 15, резервная армия, 3000 человек, активы, 62.300 золота, сексуальные партнеры, 198, родившиеся дети, 43, глава 185, глава 185, город-государство, Атара, в углу города-государства Атара среди множества других зданий, выстроенных бок о бок в богатом районе, находится роскошная дворцовая резиденция, на которую Максимилиан потратил большое состояние и которую, по сути, использует в качестве базы для православного Маграда. То, что он был посторонним, а также возможность создать базу в этом месте, где была сильна власть мэра, означало, что он и его организация получили существенную поддержку. Что, инцидент с убийством православного Маграда, Максимилиан, сидящий на роскошно украшенном кресле в виде трона, слушает доклад своего подчиненного и сомнительно восклицает: «Да, сэр, есть также другие убийства Ласулиса и Балдоя, влиятельных людей, которые в прошлом отклонили нашу просьбу о сотрудничестве». «Невозможно», Максимилиан слегка улыбается, и тут же глотает ликер из своей чашки. «Я таких инструкций не давал. Должно быть, это произошло из-за каких-то внутренних раздоров или в результате грабителей. Тем не менее, убитые были от солдат высокого класса до ростовщиков, независимо от званий, все они отказались сотрудничать с нами. Люди уже идут в нашем направлении из каждого полиса, чтобы протестовать и подтвердить правду». Как и ожидалось, лицо Максимилана исказилось. «Просто обманите их как-нибудь, сказав, что они ошибаются, думая, что это были мы, а пока мы сами подтвердим факты». Зная, что он сам не отдавал приказы, единственное, о чем он мог думать, это спонтанное решение, принятое выжившими, разбросанными по городам. Он может быть лидером группы и человеком, который собрал всех вместе, но он не контролирует каждую маленькую группу в отдаленных местах. Черт, эти идиоты все испортили. У него дружеские отношения с мэром Атара, но это не значит, что со стороны других не будет никакого давления. Прежде чем это произойдет, он должен поймать преступников и передать их соответствующим властям как хулиганов, не имеющих ничего общего с православным Маграда. При таком большом количестве убийств у них должно быть значительное количество союзников. Мы сразу узнаем, если это какая-то местная группа, которая, похоже, будет действовать без моих указаний.